Глава 23. Яна. «Эдичка, фуфло!» — говорит Юлька. «Что с ним не так?» — спрашивает Соня. Она уже вернулась от родителей и в курсе многих моих приключений. Многих, но не всех. Я рассказала подругам, как мы с Варламом зажгли на свадьбе. Но о том, как мы играли в шахматы и чем все это закончилось, нет, не рассказала. Язык не повернулся. Как о таком говорить, стыдоба? «Он живет с мамой», — говорит Юлька. «И считает, что это очень удобно. Она ему готовит, стирает, убирает». «Фуфло однозначно», — кивает Соня. «И как это я сразу не поняла? Я обычно таких раскусываю с первого слова. Но этот умело мимикрирует под брутало. Борода, бицепсы, татуировки». Девчонки обсуждают, как с первого взгляда распознать маменькиного сынка, а я в это время думаю о своем. И в результате этих размышлений заявляю. «Хочу покрасить волосы в розовый цвет». «Ой, все!» – смеется Юлька. «А татуировку набить не хочешь?» «Хочу». «А пирсинг сделать?» «Можно и пирсинг. Раньше мне Женя не разрешал». «У тебя что, переходный возраст?» – интересуется Соня. «У нее кризис расставания», – сознанием дела объясняет Юлька. «А что тебе Женя не разрешал?» «Волосы красить и стричь. Говорил, что ему нравятся длинные и натуральные». «А у него самого достаточно длинный, чтобы тобой командовать?» «Юля!» – восклицаю я. «Не, ну серьезно, признавайся. У меня есть теория. Длина мужского достоинства прямо пропорциональна расстоянию между кончиком его большого и указательного пальца». Опять эта Юлька со своими теориями. Из-за ее теории про мотоциклы я уже однажды влипла в ситуацию. «Дело не в размере», – сознанием дела замечает Соня. «Конечно, нет. Но все же он имеет значение. Вот у твоего, то есть уже не твоего Жени, очень маленькие ручки, почти женские, значит, и достоинство не фонтан». «Да ну тебя!» – отмахиваюсь я. А сама вспоминаю ту телескопическую трубу, которая развернулась у меня на глазах после неосторожных слов о мотоцикле. «Да лучше уж небольшое достоинство, чем такая дубина. Что с ней делать? Она же в меня просто не поместится. Почему я вообще об этом думаю? Это все пошлая Юлька. Я вообще уже забыла про волчару, не видела его 5 дней и не хочу. Его клуб я обхожу стороной. От черного хода и стоянки на заднем дворе держусь подальше. И все время хожу в брюках и удобных ботинках, чтобы, если что, можно было убежать. А вчера я даже купила перцовый баллончик. На всякий случай. Похоже, зря. Никаких случаев больше не будет. Этот больной извращенец от меня отстал. Хоть и нельзя сказать, что я отдала ему долг. На следующий день на работе я прошу Катю, нашего лучшего колориста, подобрать мне новый цвет. «Розовый», — говорю я. «Персиковый», — поправляет меня она. «Персиковый? Нежный, мягкий, оттеняющий твои голубые глаза. Будет супер!» «Может, все же розовый? Яркая фуксия?» «Нет, ты на его фоне потеряешься. Тебе нужна нежность». Эти слова внезапно отзываются во мне острой болью. «Да, мне нужна нежность и забота, и ласка, и внимание, и любовь. Мой любимый женился на другой и дарит все это ей. А я готова выть от тоски одинокими вечерами. Девчонки, как назло, бегают по свиданиям. Мне даже поплакаться в жилетку некому. Да и надоела я им со своим нытьем. Юлька прямо это говорит, а Соня деликатно. А я? Мне просто грустно. А смена имиджа, как известно, прекрасный способ развеселиться. Вот я и веселюсь». «Вау!» – восклицает Юлька, когда я захожу домой. «Это просто вау!» «Женя дебил!» – вторит ей Соня. Я отмахиваюсь. Не хочу даже думать о нем. «О, ты слышала!» Юлька радостно подпрыгивает и дергает Соню за руку. «Ты это слышала?» «Наконец-то!» – хором произносят они. «Такую красоту надо выгулять!» – заявляет Юлька. А я разглядываю себя в зеркало. Класс! У меня теперь густые яркие волосы до плеч, а не длинные унылые патлы почти до талии. Волосы растут примерно на 10 сантиметров в год. Значит, я отстригла все годы, что провела с Женей. Я делюсь этой гениальной мыслью с девчонками. «Да, в топку, Женю! Едем веселиться в клуб!» «Но я...» «У тебя же завтра выходной?» «Да». «А у меня нет», заявляет Юлька. «И у меня нет, но я поеду с вами». «Найдем Яне классного парня?» спрашивает Соня. «Себе бы найти, но так и быть. Сегодня все самое лучшее Яне. Ей нужнее». Заметано. Едем в клуб. Находим там самого крутого перца и знакомим его с Янкой. Я смеюсь, но не отказываюсь. Может и правда, пора встряхнуться и хорошо провести время».